Также, братья, следующая тема. Имам Ахмад говорит: «Валь-джаннату, ван-нару махлюкатани, кад хуликата, кама джаа ар-расулиллахи, саллаллаху алейхи вассалям». И рай, и ад уже созданы. Они уже в данный момент имеются, находятся на своих местах. Как это пришло от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал: «Дахальту ль-джанната, фараиту касра». В одном из хадисов сказал: «Я зашел в рай и увидел замок». В другом сказал: «Вараиту ль-каусар», «Я увидел каусар». «Вот таляту филь-джаннати, фараиту аксара ахлиха каза». Я когда, то есть, увидел рай, я увидел, что большинство населения рая такие-то, такие-то, то есть бедняки и так далее. Как пришло в хадисе: «Вот таляту финнари, фараиту каза ва каза». И когда я был в огне, то есть, ну, смотрел, то есть, мне показали ад, я видел, что большинство там такие-то, такие-то. Или же, как приводит, пришло женщины. «Фаман заама аннаху валям тухлака, фахуа муказзибун биль Кур'ан». И тот, кто говорит, что то есть, рай и ад еще не созданы, то этот человек не верует в Кур'ан. «Ва хадисе Расулиллах саллаллаху алейхи вассалям». Также в хадисе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Валя ахсабуху юмину биль джаннати ва нар». Я не считаю, в принципе, что такой человек, говорит имам Ахмад, верует в рай и в огонь. Как это говорят, опять же, братья, кто муътазилиты, которые включают свой разум, что они говорят? Бред говорят какой-то. Если мы говорим, что сейчас рай и ад есть, это бред. Так и говорят, абаф, бред говорят. Почему? Он говорит, а какой смысл сейчас, какой смысл? Просто так гореть будет, как будто валали у них там, в Росэнерго. И страха боятся. И то же самое, говорят, нет смысла сейчас от рая и ада, братья. Но мы ста. Аллах Субхану Тааля говорит в Коране про рай: «Уиддат лиль-муттакин». 33-й аяте суре Аль-Имран. То есть рай, который уготован, то есть уже уготован для бои богобоязненных. «Уиддат лиль-кафирин», говорит про огонь в суре Аль-Имран, 131-м аяте. То есть подготовлен он готов для кафиров. И также Аллах Субхану Тааля в суре Ан-Наджм с 13 по 15 аят говорит: «وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى». И он видел еще в другом, то есть положении, видел его также у Сидрат аль-Мунтаха, это лотос крайнего предела, видел у него عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى, там, где находится сады рая. Видел Джибриль. Аллах алям. То есть один из тафсиров, то, что видел Джибриль. Так же, как мы говорили, это видел Аллах, но во сне имеете. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى. Аллах видел этот сидрة المنتهى, лотос крайнего предела, который, то есть, перед раем, и также видел там جنة المأوى, то есть пристанище рая, как это пришло в двух сахихах, то есть Бухари и Муслим, от хадиса Анаса, когда пророк алейхиссалям рассказывал про Исра и Мираж, сказал: ثم انطلق بجبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي. И говорит, и тогда Джибриль привел меня к этому сидратуль-мунтаха, лотосу крайнего предела. Я, говорит, то есть в котором были цвета, которые я даже не знаю, что это вообще за цвета, что это такое. Сумма дахальтуль-джанна, и потом я зашел в рай. Фаиза хия джанабидуль-лю'лю, ваиза турабухаль-миск. Я увидел, что там, то есть эти самые купола или же крыша из жемчуга, то есть по земле миск. Земля из миска. То есть приятный запах и так далее. Также у муслима приводится от хадиса, в хадисе Анаса, что пророк алейхиссалату вассалям сказал: «Ва айму ллази нафси биядихи лау раэйту ма раэйту ля дахиктум калилян ва ля бакитум кафира». Клянусь тем, в чьей длани моя душа или же в чьей руке моя душа, если бы вы видели бы то, что видел я, то вы бы много плакали и мало смеялись. И сказали ему: «Ма раэйта я расулла», что ты видел, посланник Аллах? И он сказал: «Джанната ва нар», видел я рай и ад.